Глава 4. Все последующие дни Лешиков провел в библиотеке за чтением магической книги. Его друзья, занятые своими делами, к нему не приставали. Мурзик, обрадовавшись, что его наконец-то снова потянуло на печенку, с невероятным аппетитом уплетал все, что ему предлагали, и даже не хотел надолго покидать кухню. Банечка, воспользовавшись временным затишьем в доме, пополняла семейные запасы зерна и хлеба. А Карлуша облетала соседские дома, собирая последние городские новости. Лешиков же, изучая магическую книгу, обнаружил: для того, чтобы стать настоящим волшебником, надо изучить энциклопедию суеверий, тома предсказаний, которые были когда-то сделаны великими магами, словарь волшебных терминов и еще целую кучу всяких других книг. А главными условиями успеха любого заклинания являются искреннее желание, вера в его исполнение, концентрация и сильная воля. «Ну что ж, думаю, все необходимое у меня есть», – рассуждал он. «Я уже испробовал свои возможности на Мурзике и Карлуше, и, похоже, у меня получается. Конечно, хорошо было бы еще поупражняться, чтобы окончательно убедиться, что я все делаю правильно. Но на ком?» И скоро такая возможность ему представилась. Следующий день выдался погожим, солнечным и жарким. Перед обедом все Лешковы друзья собрались в библиотеке. Настенька давно обещала маленькому человечку поиграть им всем на пианино. Она делала это прекрасно, хотя и не могла играть сложные пьесы из-за того, что не видела клавиш. Зверушки принялись слушать музыку и горячо обсуждать всякие мелкие домашние новости и текущие дела. Карлуше скучно было сидеть на подоконнике. Музыку она не слишком-то любила, она же ворона, а не соловей. А вслушиваться в разглагольствование Мурзика о печенке и Банечкины подсчеты собранных в огороде зернышек ей показалось тоскливо. Поэтому, отвернувшись от друзей, она обратила свой взор в сторону сада. Там что-то копошилось и подозрительно шуршало. «Это Мурзик, наверное, незаметно выскользнул из библиотеки и опять пожирает цветы, а потом будет говорить: "Это не я", — возмущенно подумала Карлуша. И что у него за страсть такая губить невинные создания? Подлетев к клумбе и устроившись на дереве, она действительно обнаружила торчащий из кустов хвост. Но это не был хвост Мурзика. «Так-так-так», – строго проговорила ворона. «Значит, портим хозяйские цветы». В ответ на это замечание и хвост, и показавшаяся уже было среди цветов лохматая голова, в один миг снова исчезли в траве. «Ну-ну, вылезай, не бойся, а то такой шум подниму, что сбежится весь дом, а главное, появится наша огромная сторожевая собака, и тебе не поздоровится», — уже приврала Карлуша. «А вот ты неправда», – высунулся из травы крохотный черный носик размером с кожаную пуговицу. «Нет тут у вас никакой собаки, я уже все обнюхал. Пахнет только человеком, мышами, котом и этими, как их, птицами». «Обнюхал он», – насмешливо проворчал ворона и уже грозно приказал: «А ну, вылезай! Нечего наши цветы жевать!» «Я совсем немножко. Я только попробовал», — смущенно пробормотал щенок, чья смешная мордочка наконец полностью показалась из высокой травы. «Мне, простите, очень кушать хочется». «Так ты что, голодный?» — уже миролюбиво спросила смягчившаяся ворона. «Ну да», — вздохнул щенок. «Я ел последний раз...» Он явно пытался вспомнить, когда это было, но, так и не вспомнив, печально пробормотал. «Очень давно». «Ну, это не беда», – захлопотала растроганная Карлуша. «Сейчас мы все организуем. У меня тут такие друзья в этом доме». Однако при слове «друзья» щенок снова моментально спрятался в кусты. «Да ты не бойся, они все добрые», – не унималась Карлуша. «Я сейчас, я мигом». Она быстро вернулась к окну библиотеки, зашагала по подоконнику взад-вперед и, напустив на себя важный вид, начала свою речь.